Это весело журчащий ручей, и я в нем омываюсь. Пусть себе лжет. Какое это имеет значение? Если бы она вдруг вздумала говорить правду, ей нечего было бы сказать. Как вы жестоки. Она вас любит? Несомненно, я ее тоже. А если вы ее любите, то для чего вам я? Я люблю ее только так, как ей нужно. Это много. Много? Для нее, может быть, но не для меня. Но смогу ли я дать вам то, что дает она? Вы... Вы не игрушка. А я жалею, что не могу быть игрушкой. Вся жизнь игра. Да, но вы-то ведь верите в нее. Вы из тех игроков, которые очень серьезно относятся к игре. И вы тоже. Ну, я сознательно иду на серьезную игру. А кто вам сказал, что я на нее не иду? Вот отлично. Будем вместе играть серьезно. Нет, я не хочу счастья, построенного на развалинах. Я сама страдала и не хочу, чтобы из-за меня страдали другие. В жизни все покупается страданием. Так уж закон природы. Счастье всегда строится на развалинах, и все, в конце концов, превращается в развалины. По крайней мере, все то, что построено. Не могу я на это решиться. Сделать несчастной другую женщину, бедную Ноэми. Она меньше жалела бы вас, если бы ей нужно было вас растоптать. Я тоже так думаю. Но она вас любит, а убить любовь — преступление. Хотите вы или нет, но с этим все кончено. Вы ее убили одним своим появлением. Вы думаете только о себе. Когда любишь, всегда так бывает. Неправда. Вот я думаю о себе, и о вас, и о женщине, которая вас любит, и обо всем, что вам дорого, и о том, кто дорого мне. Я хотела бы, чтобы моя любовь для всех была радостью и благом. Любовь — это поединок. Нельзя смотреть по сторонам, иначе ты погиб. Смотрите прямо в глаза противнику, который стоит перед вами. Противнику — это кому же? Мне. Ах, вам. Это меня не пугает. А вот Ноэми, она мне не враг, она не сделала мне ничего дурного. Как я могу разбить ей жизнь? Так что ж, по-вашему, лучше ее обманывать? Обманывать? Мне уж лучше разбить жизнь ей или себе, отказаться от вас. Вы не откажетесь. Почему, вы знаете? Такая женщина, как вы, не отступает из слабости. Почему из слабости? Может быть, это не слабость, а сила? Не вижу силы в отречении. Мы с вами любим друг друга. Я уверен, что вы не уйдете от меня. Не ручайтесь. Но ведь вы меня любите? Люблю. Значит... Вы правы, я не могу, я не в силах от вас отказаться. Значит, будь что будет. Они все еще ничего не сказали ей. Она-то давала себе клятву, что не будет принадлежать Филиппу, пока не поговорит с Ноэми, но сила страсти взяла верх над решимостью. Страсти нельзя назначать час, она сама его выбирает. Теперь же Аннетта удерживала Филиппа от объяснения с женой. Ее страшила его неумолимость. Филипп без зазрения совести мог бы обманывать Ноэми. Он не настолько ее уважал, чтобы считать себя обязанным сказать ей правду. Но если бы ему пришлось сказать правду, он сказал бы ее без всякой пощады. Когда им владела страсть, он становился страшным человеком, до ужаса безжалостным. Ничего, кроме его страсти, для него не существовало. Любовь его к Ноэми была любовью господина, к дорогостоящей рабыне. В сущности, Ноэми ничем другим и не была для него. Как многие женщины, она с этим мирилась, когда рабыня держит в руках своего господина, что может сравниться с ее властью. Она все до того дня, когда становится ничем. Ноэми это понимала. Но она твердо рассчитывала на свою молодость и красоту, и надеялась, что так будет еще много лет, а там хоть потоп. И кроме того, она была постоянно на страже. Она знала о мимолетных изменах Филиппа, но не придавала им большого значения, потому что правильно их расценивала. Это были связи без завтрашнего дня. В отместку она тоже позволяла себе легкие развлечения, скрывая это от мужа. Только один единственный раз, когда неверность Филиппа причинила ей жгучую боль, она в бешенстве и изменила ему по-настоящему. Это доставило ей мало удовольствия, даже было немного противно, но зато она поквиталась с мужем. После этого она стала к нему еще нежнее. И в его объятиях она со злорадным удовольствием говорила ему мысленно: «А ведь я тебе изменяю, миленький. Да-да, ты теперь рогат, так тебе и надо». Боязнь, как бы Филипп не узнал правды, обостряла удовольствие. А Филипп не знал ничего определенного, никаких фактов, но читал по лицу жены, что она ему лжет, и понимал, что если она еще не изменила, то, во всяком случае, измышляет измену. Но Эми подмечала молнии во взглядах мужа. Эти руки способны были ее растерзать. Но она успокаивала себя мыслью, что он ничего не знает и никогда не узнает, и закрывала глаза с томностью кроткой голубки. Филипп говорил грубо: «Посмотри на меня».